Мы начинаем урок 22 темы Маты Веломаты, пятой части ТЭС. Страница Шинкав ТЭТ, 329, вверху текст Ари. От мем алеф. Ахарках хазар легьот ло мати бекетер. Вазу мати бахохма. Ваз абина ая рауй легьот нишаэрет шам бахохма кватхила. Ах, Мехамад Ор, следующая страница, Шин Ламет Ахесет, Ашерби Макума, Лахен Йоредет Легьот Шам Имо, точка. Возвращаемся на нашу страницу, исходную страницу, от Мем Алеф, 41. Ахарках, затем, Хазар Легьот Ломат и Бекетер, снова стала ломатый бы кетер, то есть свет не входит в кетер. Вазгу маты бахохма, и тогда это состояние маты бахохма входит в хохму. Ваз габина гаярау, и тогда бина была пригодной, чтобы остаться там, в хохме, как и прежде, как и в начале. Ах, Мехамад, но из-за света Хеседа, который на, в ее месте, на ее месте, дословно в ее месте, следующая страница, да? Поэтому Йоредет легьет Шамимо, она спускается, чтобы быть там с ним. Точка. Шин ламит после точки. Везегу кихафец хеседгу ухварья дата. Киабина некрагу точка. Это везегу, это то, что написано кихафец хеседгу, ибо он желает хеседа. Ухварья дата, и ты уже знаешь, что бина называется гу, он, точка. Ухашер ярда бина бимекома, аз гахесет, следующая страница, шин ламет алаф, эйн царихалеа, вайорет лимекомо, точка. Ухашер ярда бина бимекома, когда бина спустилась в свое место, аз хесед, тогда хесед не нуждается в ней. Вайорет лимекомо, и спускается на свое место. Да, на свое место. Кли. Пригодный кли, его кли, кли хесед. Точка. Вникра маты ба хесед. Ваз олеора гвура ба хесед. Везе никра ло мати бигвура. Ваз гофехет кліга гвура панега лемата. Винотенет гагей урот лемата ботіферет. Точка. Винікра мати бехесет. Это називається мати бехесет. Входит в хесет. Ваз олеора гвура бехесет. И тогда поднимается свет гвура в хесед. Везеникра, это называется ломаты бигвора. Это называется, что не входит в гора. В гору, можно сказать. Вазофехет кли гагвора панегалемата. И тогда кли гвора поворачивает свою лицевую сторону вниз. Венотенет гейорот лемата батюферет. И дает пять цветов вниз, в тиферет. Ниже в тиферет. Точка. Везе некра маты бы тиферет. Это называется входит в тиферет. мы возвращаемся на нашу исходную страницу. Шинкав Тет. Орпними, правая колонка, внизу ссылка от буквы Мем Алеф. 41. Веломаты бекетер вехуле и не входит в кетер и так далее. Двоеточие. Кихазар ванистакех авиюды пхина гимель де некейва. Овхина дале де сахар шибекли де кетер. Шааз нистале газон де кетер лишорошо левая колонка. Ваз гафах панав лемата дайну шибетель эт панав шило. Вахураим насу лепаним каналь. Точка. Точка, да? Точка. Мы возвращаемся в правую колонку после двоеточия. Кихазар ванездакех авиют, ибо авиют третьей стадии женского и четвертой стадии мужского, что в кликетера, снова утоншился. Вазнисталека зон, и тогда зон кетера исторгся к своему корню, левая колонка, вазафах панав лемата, и тогда он повернул свою лицевую сторону вниз. Дайну, то есть, шебетель, это панав понимшило, что он отказался, или, сказать, аннулировал свою лицевую сторону ахураим, а свою, а задняя сторона стала передней, как сказано выше. Точка. В аз натан эда шеирит шибо шугу авию де пхина гимель де захар. Увхина бет де некива. Эля кли де хохма точка. И тогда он дал свой остаток, что это авиют третьей стадии мужского и второй стадии женского, это он дал кли хохме. Точка. Вазгу маты бехохма, и тогда это маты бехохма. Состояние входит в хохма. Следующий абзац и новый фрагмент. Ваза бина, а я рау легьет не шерет шам бахохма кватхила. Точка. И тогда бина была пригодна к тому, чтобы оставаться там, в хохме, как в начале. А в начале, значит, как ранее. Точка. Киахар шиша вапаним лимикомо бахохма. Гиней текев хозрим бахохма убина лимадрига ахат. Шааза бина биклиды хохма каналь. Точка. Киахар шишав, ибо после того, как лицевая сторона вернулась на свое место в хохму, и на итеков, так вот, сразу же возвращаются хохма и бина к одной ступени. Шаас, что тогда, а бина биклиды хохма, что тогда бина вкли хохма, как сказано выше. Точка. Амнамкан лониш арках. Киахохма гавха панега лемата, вахорега лемала, вахизира эт хазон, дебина эль гакли дебина. Вахазру внитхальку лебет парцуфин. Точка. Амлам кан, однако здесь, но не шар, как не осталось так. Киа хохма гавха, ибо хохма повернула свою лицевую сторону вниз, ваахорега, а свою заднюю лемала вверх, вехезира это зонды бина, и возвратила зон бины к кли бины, кли бины. Вехазру в Нидхальку, и они возвратились и разделились на два парцуфа. Точка. Вагавен зе гейтов. Точка. И пойми это хорошо. Ки матхила. Баэтши кибеля клиды хохма. Это урод зоншила. Вышав гапаним шеля хохма эр бекумо. Кватхила. Иней аз. Водай же абина вихохма нитхабру. Винасу ликли ехад. Митам ганаль. Эцель лидат гадлута хесета яншам гейтев. Ки матхила. Ибо вначале. Баэтши кибеля кли де хохма. В то время, когда кли хохма, кли хохмы получила, это урод зоншила, свои света зон. Вышава по ним, и передняя лицевая сторона хохмы возвратилась альмикому на свое место, квадхила, как в начале, как в начале. И ней, так вот, тогда азвадайша бина в хохманит хабру, конечно же, что бина и хохма соединились, вы на асулы кли ехады сделались одним кли, митам аналь, по причине сказанного выше, эцель в отношении рождения гадлута, большого состояния хеседа, читай там. Кикен гамкан шахесед хи бекли бина шанит хабер лекли де хохма гарейгу мекабель шув гарата хохма квадхила вынемца шув шахесед нитгадель вейно царих ле имо. Точка. Кикен гам кан, ибо так это также и здесь. Ша хесед гиба кли бина, что хесед в кли, он в кли бины, в кли бина. Шрит хабер, которая присоединилась к кли хохмы. Арейгу, так вот он получает, снова получает свечение хохма, как вначале. В немца и получается шув, шув, и снова получается, что хесед вырастает, становится большим. Но царихло ему, и ему не нуждается в своей матери. Точка. А валияв шарло от лереда мяцмо эль клишево. Зулат, альдеяшпаат, абина. Точка. Но аваль и Евшарло, но ему невозможно для него снова опуститься, самому опуститься к его кли. Зулат без посредства, как сказать, без помощи. Иначе, чем посредством, лучше сказать, иначе, чем посредством изобилия света, изобилия бины, отдачи бины. Точка. Лахен гуцраха хохма, лахазирет сонды бина леклиды бина, ки аз гама бина махазерет панега лимата, умахазира эт ора хесет лимикомо леакли шилу. Лахен поэтому гуцраха хохма, хохме, не, было не, хохме необходимо повернуть, вернуть, повернуть, хорошо сказать, зон бины к кли бины. Ки аз, ибо тогда гамма бина, также и бина махазерет возвращает, поворачивает свою лицевую сторону вниз. У махазера и возвращает свет хесет на его место к его кли. Следующий абзац и новый фрагмент. Ах, мехамат ора хесет ашешби мекома, лахен йоредет легьот шам имо. Точка. Ах, мехамат ора хесет, но из-за света хесет, который в ее месте, поэтому она опускается, чтобы быть там с ним. Точка. Кломар. И им шабина нишара мехуберет бекли де хохма. Азгая нишар ахесет бимекума. Влогая йорет лекли де хесет шилу. Каналь бадибора саму хаеншам. Ки им абина нишара, ибо если бы бина осталась соединенной в кли хохмы, аз тогда гаяниш ара хесед бимекума, остался бы хесед в ее месте. Вло гая йорет, и он бы тогда, и он бы не, не спустился ла кли де хесед шело, к своему кли хеседа, как сказано выше в сопряженном высказывании, читай там следующий абзац и фрагмент, новый фрагмент. Кеха, кехафец хеседу. Точка. Ибо он желает хесед. Точка. Кизе коль тхуната шеля бина. Шеги хошекет бахасадим ютерми леор гахохма. Везе гагорем Горем лгиздакку тавию дебхина гимель захар дехохма. Эль бхина бет. Вахарзе абхина бет эбина лебхина алев. Шаор шлогу ор. Следующая страница шин ламет. Ор пними правая колонка. Дехасадим. Точка. Возвращаемся на нашу исходную страницу, левая колонка, последний, после точки, последний абзац. Кизе коля тхуната шеля бина, ибо это вся характеристика бины. Шихо шекет бахасадим, что она страстно желает хасадим, более страстно, более желает хасадим, чем света хохма. Везегагорем, это то, что вызывает утоньшение авиюта третьей стадии мужского хохмы до второй стадии, а затем второй стадии бины до первой стадии. Шаоршило, что его свет, это свет хасадим. Следующая страница, шин ламы, правая колонка, орпними. Ваз ги немцет, паним и паним, и маклиде хесет. Ваз нотенет эт ора хесет бахазара, эль аклиде хесет. Точка. Каналь, еще раз, еще одно маленькое. Каналь ба орах, точка. И тогда гинем цет, а тогда она находится в состоянии по ним бы по ним, лицо к лицу, им акли де хесед, скли хеседом. Скли хесед. В Азии тогда оно тенет это ора хесед, и она снова дает свет хесед кли хеседу. Точка, как сказано выше, расширена, объяснено выше, точка. Везе амро, кашер ярда бинали мекума, а за хесед айн царих алеха, поярет ли мекуму, ки ахарши кварки бели арат хохма. Меча кли де бина укли де хохма, гаю мехубарим яхет канель. Кварейн царих от лейника да кли де бина. Велькенгу йореде ли мы кому. Везе амро, это то, что он Арии сказал. Цитата. Кашер ярда бина ли мы кума. Когда бина спустилась на свое место, а за хесед эйн царих алеха, тогда хесед не нуждается в ней. В йоред ли мы кому и опускается на свое место. Конец цитаты. Киахарши кварки бели арат хохма, ибо после того, как он уже получил свечение хохма, их свечение хохмы, свечение хохма, мед шакли дебина, со времени, когда кли бины и кли хохма, хохмы были связаны вместе, как сказано выше. Кварейн царих от, нет у него уже, он уже не нуждается более в питании от кли бины. Валькен, и поэтому йоред лимиком, а поэтому он спускается на свое место. Замечательный принцип такой духовного, видишь, сначала, и так же у нас, в каждом нашем состоянии мы так же делаем. Я сначала поднимаемся в бину, имеется в виду самая высшая бина, это в кликетер, я, то, что мы называем поднятие к Ишу, получаем там некое некую подпитку, нефеш, затем можем спускаемся ниже, и так приходим к тому месту, исходному месту, откуда мы подняли ман. Следующий абзац и новый фрагмент. Ломаты бигвора. Ваз гофехет кли агвора панега лемата. Точка. Состояние ломаты бегвора. Свет не приходит в гвура, в гуру. Ваз и тогда гофехет кли гвора, и тогда кли гвора поворачивает свою лицевую сторону вниз. Точка. Киколит халкут агвора мяхесет. Гайта мехамат хабет мерхаким дегайну. Мехамат хазарат хасон декетер лимикумам. Шахураем шалахем акву эт ора хохма мякли де хохма. Ваз не всак и арада хохма мяхесет. Лахен авах панав лемата. Венатан пхинат ва келя гвора каналь. Улефихах ата. Шахесет и сик шув эт агаршилу. Немца. Мелав. Ашер пхинат ор гвура. Шанифрад. Мегагар. Хазар шув леакли де хесет. Кватхила. Митерем. Шанифраду. Ки коль гит халькут, ибо все отделение гвуры от хеседа, Гайта было из-за двух расстояний, то есть расстояние две сферы. То есть Мехамат Хазарат Азон, то есть из-за возвращения Зон Кетера на свое место. Шахураим Шалгем, что их Ахураим удерживали свет Хохма от Клии Хохмы. Вазнифсаки, тогда прекратилось свечение Хохма. От Хеседа, то есть прекратила свое свечение Хеседу. Лахен авах панаф лемата, поэтому он повернул свою лицевую сторону вниз, венатан пхинат вак, и дал аспект вак, гвуре, как сказано выше, улефиха хатай, поэтому теперь ша хесед и сик шу, что хесед снова достиг свой гар. Получается, само по себе, миалав, автоматически, само по себе, ашер бхинат ора гвура, что аспект свет гвура, шанифрат, который отделился от гар, что он снова возвратился к кли хеседа, как в начале, митером, прежде того, как он, как они отделились. Следующий абзац. Урае вагавен. Шадавар доме легамре де ледаркей акилим де хохмау бинаканаль. Кикмо Шегитхалькута урод де зон де хохма ве зон де бина. На особо сибат афихата хораем де кли де хохма, шапирушо, ша хохма азва хашпаат хагаршила, вашпаа арак, вишпаа арак вак, шагем пхинат газон де кли де бина. Кен гаурот де хесет у гвора, нитхальку микоах афихат по ним, де кли де хесет. Ше ор ше немна, шахар ше немна мимену ах гаарат агар, микоах бет мехамерхаким, афах панав, вешпия вак, блигар, шугу гаур ше ле гвора канай. И он говорит, что это все аналогично тому, что мы изучали и по отношению к другим высшим, более высоким сферотам, более высоким сферот. И поэтому каждый раз мы видим здесь некое, как бы, аналогичные процессы, и таким образом мы можем хорошо запомнить это, то есть усвоить это. И вот он говорит нам сам об этом. И смотри, и пойми. Еще раз. И смотри, и пойми. Шадавар думе, что здесь этот аспект, он подобен, полностью подобен поведению, как сказать, килим, хохмы и бины, как сказано выше. Кикмо, ибо так же, как и отделение светов зон хохмы и зон бины, были произведены по причине гафихата хораем, поворота задней стороны кли хохмы, что это означает, ша хохма зва, что хохма оставила дачу изобилия гар, своего гар, вышпия, и стала давать только вак, что это аспект зон клибины. Также и света хесед, света, света Хеседа и Гвуры Нитхальку разделились Микоах Афихат в силу поворота лицевой стороны Кли Хеседа Шахар Шинемна Мимену, что после того, как от него удерживалось свечение Гар в силу двух расстояний, Афах Панав, он повернул свою лицевую сторону Вишпия Вак и стал давать Вак без Гар, что это свет Гвуры, как сказано выше. Точка. Ухмо Шахар Шеломаты Бакетер. Вадит Батель Коаха Хор Шело Вехезир Ора Хохма Леклиде Хохма Шер Аз Шава Паним Шель Хохма Эль Микомо Кватхила Увазехазру Венит Яхду Гаворот Дезон Де Хохма Визон Де Бина Лепарцу Вехат Канал. Здесь стоит точка, потому что очень длинное предложение, он поставил точку здесь. А на самом деле здесь должна быть запятая. Хотя очень длинное предложение, важно. Вот это была одна смысловая единица. А теперь «Отога даваргу гамкан кяхар шахеседы сигарада хохма медая тоба клида бина базман хибура има хохма каналь». Вехазар, левая колонка, им гадлут левикумо шааз шава по ним шило кватхила и ненем цаим митьяхадим базе гаурот шель хеседу гура леор эхаде. Точка. Возвращаемся в правую колонку и начинаем. Ухмо, он производит сравнение. Ухмо шахар, и так же, как и после того, ахашахар шеломаты, как так же, как и после того, как наступило состояние ломаты бекетер, не входит в кетер, вонит бательку ахахор, и сила его задней стороны аннулировалась. Вехезир ора хохма, и он возвратил свет хохма к кли хохмы, ашер аз, что тогда шава по ним, что тогда он вернул шава по ним эле хохма эль микому, что тогда вернулась лицевая сторона хохмы на свое место, как в начале, как это было в начале. У Вазе Хазру, и этим самым возвратились и объединились Гаурот, света, зон Хохмы и зон Бины Лепарцу Вехат в один парцуф, как сказано выше. Вот это одна часть сравнения. Отога давар, то же самое произошло и здесь, также и здесь. Киахарша хесед иси, ибо после того, как хесед постиг свечение хохма, медхаято, со времени, когда он был в кли бины, во время ее соединения с хохмой, как сказано выше. Вехазар, левая колонка, има гадлут мелумикумо. И он возвратился с гадлутом на свое место. Шааз шава по ним шило, что тогда он возвратилась его передняя лицевая сторона как это, как было в начале. Гиней, так вот, получается, Митьяхадим, Базе объединяются этим самым света Хеседа и Гвора в один свет. Точка. Выходит за его Митаам, что Эйна Ор Митхалек Легар Вивак Эла Мишум Эйзе Горем Шемахри Махриху Ладавар. Лахен текев базе арега, ше нит батель агорем, гэма хозрим ле ор эхаде квадхила. Потрясающе, дает нам очень тонкий-тонкий принцип. Вехоль зэгу, и все это по той причине, ше эйна ор митхалек лекарват, что свет не разделяется на гар и вак иначе, чем только из-за какой-то причины, что-то иначе, чем через из-за того, что что-то вызывает с необходимостью это разделение. И поэтому сразу же, в тот же момент, когда аннулируется эта причина, которая вызывает это разделение на эти два света. Гейма хозрим, они возвращаются к одному свету, как это было ранее. Видишь, у него то, что мы назначали в начале и ранее, одно и то же. Квадхила означает как в начале. Или ранее. Часто я переводил, главным образом я переводил в начале. А имеется в виду ранее. Может, если лучше звучит по-русски ранее, можно заменить на ранее. Очень важный принцип. Видишь, как он нам сказал. Видишь, это очень-очень важная вещь. Ибо в самом свете нет разделения на вак и на гар. Понятно, это только в келим, когда свет, он ограничивается келим и ограничивается постижением, уровнем постижения келим, потому что келим тоже разделяются на две части, то у него есть разделение на гар и вака. Когда уже нет причины для этого разделения, то тут же он возвращается, становится одним светом. Следующий абзац. Веземру. Ломаты бегвора, вас офехет кли гвора панега лемата, венотенет гею рот лемата бетиферет. И это то, что он Ари сказал. Цитата. Ломаты бегвора не входит в гвору. И тогда кли гвора поворачивает свою лицевую сторону вниз и дает пять цветов вниз в тиферет. Точка киба эт шеора гвора митхабер им ора хесет леэхад арей ахибур азе поэль гамкен аля килим шелахем векиван шеаклиды гвора нитхабра им аклиды хесет арей гехезира базе эт панега лемата. Ки битла гапаним шила, шагая макев аля шпат гар вахазира, ахарега лемала, дайну, шепанета але ашпия гарадгар кмо акли дехесет. Ки баэт, ибо во время, в момент или во время, когда свет гвора, митхабер соединяется им ора хесед с ор со светом хесед как один, то есть вместе. Гарей, так вот, ахибур газе, это соединение, воздействует поэль также на их келим, Викиванша клиды гвора нитхабра и маклиды хесед, и так как кли гворы соединилась с кли хеседом, арей так вот, ахазира тем самым она повернула, возвратила или снова повернула возвратила свою лицевую сторону вниз. Или не снова, просто повернула, этим самым она повернула свою лицевую сторону вниз, лучше будет. Ки битла понимшила, ибо она аннулировала свою лицевую сторону шагаяма акев, которая удерживала излучение гар вахазира и возвратила свою заднюю сторону вверх. Повернула свою заднюю сторону вверх. Тоже можно сказать дегайну, то есть шепантала, что она повернулась к тому, чтобы дать свечение гар кмога кли дехесед, как кли хеседа. Точка. Вас ишпи это ширитшила, а муюхас это атиферет, эль атиферет, да кли да тиферет, умекабель гам атиферет, а радгар. Очень-очень важно, смотри, вот это соотношение, что мы учили, соответствие по свойствам, когда дает верхний нижнему. Мы учили об этом. Еще раз, все время смотри, следи за этим. И тогда Гишпия эт шагаше ритшила, и тогда она дала свой остаток, амуюхас, который относится к тиферет. Кли тиферет, кому дала? Кли тиферет. Умекабель гам, и теперь и получает также тиферет свечение кар. Точка. Везе сод ша тиферет никра вав им рош. Ше горатогу отога радгар. Ше мекабель алидей ашпаат ор гагвора. Баэт ша гвора мехубар лехаде им ор ахесед. Точка. Это суть того, что тиферет называется вав с головой. То есть вав, видишь, буква вав, в которой в голове есть юд, что в ней есть голова. То есть есть гар. Шагора то, что это учит о том, что учит, а это же свечение, об этом свечении гар. Да? Голова это гар. Ше, которое оно получает, которую она получает посредством отдачи, то есть светом, отдачи светом света гвора, то есть свет гвора дает ей это. Баэт во время, когда гвора соединяется в одно со светом Хесед. Точка. У вас это вин. Амуваба камам комод. Шатиферет у мемузаг мехесед у гвора яхет. Вайну каналь шугу мекабель гашерит. Ора гвора мехет гайото мехубар лехад им ора хесед. Это потрясающе, что мы учим эти свойства вот каждой сферы. Также ее связь с соседней сферой. Вот смотри, как он говорит. У вас это вина, этим ты поймешь, этим самым ты поймешь то, что приводится во многих местах, что тиферет – это смесь хеседа и гвора вместе. Гайну, гайн, вагайну, то есть, как сказано выше, что он получает остаток света гвора, со времени его его соединение в одно со светом Хесед. И пойми это. И последний абзац в этой странице Шин Ламет. А там уван лану сферата тиферет де зиран пин мимекоро. Теперь понятно нам сфера тиферет зиран пина от ее источника. Видишь, это мы все это учим. Все эти сферот здесь, именно в этой части, дается замечательное их объяснение, их характеристик. Киаклишело обхинат бина девак. Киахагат гейма акахабышель вак каналь. Ибо его кли это аспект бина, вака, то есть бина тела. Ки ахагат, ибо хагат, хесед гура тиферет, они кахаб вак, кахаб тело, кахаб, как сказано выше, или кахаб зиранпина, точка. Амнам, гунифхан рак левхинат сферат, гадат девак. Вегумитам аоршило, шугубхинат дат, эла шецрихим и кодым лейда, маора дат, гарей эйнлану эла эсер сферот, кахаб хагат негим. Винода маше гадув басефер и цира. Эсер вело эхат эсер. Вы им кен, маху ора дата зе. О, здесь он потрясающий, что он говорит нам. Это великолепное. Здесь надо работать. Часть, которая, на которой надо медленно, потихоньку ее отрабатывать. И нет лучшего инструмента для получения света освобождения, чем вот эта часть. Посмотри внимательно. Амнам, однако, гундифхан рак левхинат сферата дат, он считается только аспектом сферы дат вака, то есть сфера дат тела, как мы говорим. В гумитааме это по той причине его свет, что его свет, что это аспект дат, но элашецрихим микодем, но что необходимо прежде всего знать. Магу ор гадат, что такое свет дат. Смотри внимательно, как он, что он нам говорит нам. Арей эйнлану элаэсер сферот. Ведь есть у нас только 10 сферот кахаб хагат неим. Да? Дат нету такой сферы. Вы, ну да, известно, Маше Гатув, что написано в Сефер Йецира, в книге Сефер Йецира, книга творения. Он цитирует слова «Эсер вело эхат эсер». 10, а не 11. Еще он замечательно говорит, там говорит 10, а не 1, 10. То есть 11, ну, 1, значит, еще добавочный. Всего 10 сферот. И вы им кена, если так, маора дада за, что же это за свет дат? Точка. В этой да. Шумикорошель оразегу бейтгавхут говорот Шибегит паштут бет шибака. И знай, что источник этого света, света даат, он находится в замене светов во втором распространении, что здесь. Ки кан ба ор. Следующая страница. Шин ламет алеф ор. Прими правая колонка. Хохма леклиде кетер. Вор абина леклиде хохма. Вор ахесет леклиде бина. Вор амалхут леклиде десиеран пин. Укли амалхут ниш ар бли ор. Это очень-очень важный момент уже, что о чем мы говорим. Кикан, ибо здесь, во втором распространении, ба ора хохма, пришел свет хохма в кли кетер, кли кетера, а свет бина пришел к кли хохма, кли хохмы, а свет хеседа, свет хесед пришел к кли бины, а свет малхут пришел к кли зиранпина. А кли малхут осталась без света. Точка. Кануда, в Едеврея Рав, как известно, из слов Рава Ари. Точка. Вейней ора хеседа зе, шиба лекли дебина. Ху амакор шель ора дат. Ки алькен механео туарав башем бен, Шейра бина. Уфхинат абувиима шило гэм азахару некива шибутлиды бина баофен шазахар гу пхинат хохма деклиды бина. Ванекива гу пхинат бина деклиды бина. Бина деклиды бина точно. Ве ора хесед гу пхинат аддат шибен хохма у бина газо. Амехоне тамиде левхинат бен де хохма убина. Вейне, и вот. Ора хеседа за этот свет хесед, шиба, который пришел к кли бины, гугамакор, это источник света дат. Киалькен, ибо поэтому Маханео Туарав называет его Рав именем Бен Шелабина, сын Бины. Слушай внимательно. Упхинат у Абу Има аспект его Аба и Има. Они мужское и женское, что в кли Бины. Бауфен таким образом, что мужское это аспект хохма кли бины, а женская – это аспект бина кли бины. Вора хесед, а свет хесед – это аспект дат, который между этими хохма, между этой хохмой и биной. А Амухонатамид, который всегда называется аспектом сын, сына, сыном хохмы и бины. Вот это понятие сына хохмы и бины, хохма и бина, это то, что мы называли творец. Это очень внимательно работай над этим, оно даст большущие постижения и раскрытия источника нашего спасения и принесет его тебе в твои килим. Не моя задача, не пояснять все, а оставить всегда место индивидуальной или индивидуальной работы. Я только могу немножечко где-то подсказать. Обаятер диюк нехшави мазон деклиды хохма шнеем яхат левхинат хохма у левхинат аба вазон шибаклиды бина шнеем яхат нехшавим левхинат бина у левхинат има. Ворахесет шибалиды бина, нехешов левхинат дат, левхинат бен, дабов има агем. Увоятер дюк, а и более точно считаются зон, кли, хохмы оба вместе аспектом хохма и аспектом аба. А зон, что в кли бины, оба вместе, считаются аспектом бина и аспектом има. А свет хэсэ, что в кли бина, что в кли бины, считается аспектом дат и аспектом сына этих аба и има. Увазэмуван шоора хэсэд нэйцаль митхилато. Мишэйрит аор шэль азон и хохма. Ахарша низдакку лэпхина алэв. Уба лэклиды бина. Шоупхинат има шило. Вышамбы маэя клиды бина. Ништага ад шэйсикарат хохма дэгайну. Адшанит гаде, ваз яцалэ макома келим, ды вакам эхоним авир аулам. Точка. Увазэй, этим сам, этим увазэй муван, и этим, и из этого понятно, шеора хэсэд, что свет хэсэд, нэйцаль митхилату, был излучен с самого начала. Мишерит от остатка света зон хохмы. Ахарша низдаку после того, как они утоншились до первой стадии. Убалы оклиды дебина, и он пришел в кли, к кли бины. Шоупхинат има шило, что это аспект его матери. Вышам и там бы моей окли дебина, там в чреве кли бины. Ништага он пробыл там до тех пор, пока не постиг, не достиг, не постиг свечения хохма. То есть, пока стал, не стал большим. Вазья цалы макома келим. И тогда он вышел к месту келим вак, которые называются авир гаулам. Воздух, дословно воздух мира. Обычно говорят, выйти в свет, или, как сказать, ребенок появляется на свет, да, так говорят, появляется на свет. А на иврите говорят, а ребенок выходит лавир к воздуху мира. Потому что воздух это и есть вак. Вейнкам маком лаарих. И вот это сокращение, которое у него было раньше, мы видели сокращение на другом уроке у нас было как-то такое сокращение недавно, вот это, что нет места здесь для расширенного объяснения. Там было полностью оно было одним словом, а здесь он его разложил на два. Это последнее. В эйн кан маком и нет, да, сокращение. И эйн кан маком и нет здесь места ларих для расширенного объяснения. Следующий абзац. Вэйней нидбаэр лану оргадат мишурашо. Шигу бен вы тольда шинитхадеш митам хилуф аурот, шивейт паштут бет. Киалькен гу баванит лабеш беклиды бина фальпи шигу рак ор азейран пин. Упхинат вак. Шейн ло шум ашва алы вхинат гар. Киа хевхен бен агар лы бен авак гу рахок. Коль ках. Кмо бен ор леклишило. Ваим коль зе басивата итхальфут аурот, ба ора зе девак, ванит лабеш бекли дегар. Вауиньян нифла меот. Здесь он нечто потрясающее, он дает нам источник, который, собственно говоря, источник всего, всего аспекта освобождения. Как нижний может освободиться? Сколько раз я получал от учащихся, те, которые уже много лет изучают каббалу, и вот с вопросами, ну как же? Как же можно выйти и дать себя вытащить из грязи, из клепот и так далее, подняться по духовной лестнице? И вот, пожалуйста, занимайся. Все здесь дается. Ничего не надо мне объяснять даже здесь. Все здесь он дает нам. Вейны, нитбаэр, ладно, и вот нам объяснено. Нам объяснен свет дат Мишурашо, от его корня. Шугу бен, что он сын Витольда и порождение. Шенитхадеш, что он возник, обновление его, обновился, то есть появился как новое, нечто новое, метаам по причине обмена, замены светов, что во втором распространении. Ки алькен, ибо поэтому он пришел и оделся в клейбины. Афальпи, смотри внимательно, что он говорит, несмотря на то, шагу ракор азаиранпин, что он только свет заиранпин и аспект вак. Шейло шумашваа, что нет у него абсолютно никакого соответствия с аспектом гар. Я эвхен, ибо различие между гар и вак, оно рахок кольках, оно настолько далекое, то есть далекое, далеко они, только настолько далеко друг от друга, как между светом и его кли. Можешь себе представить, очень важно, что он нам говорит, что гар и вак, они как свет и кли. Кли, конечно, гораздо-гораздо ниже, слабее и так далее, и так далее. Вы им кользе, и тем не менее, бисибат итхалфут аурот, из-за, по причине замены светов, бага оразе, пришел этот свет, вака, и оделся в кли гар, в кли гара, то есть в кли трех первых. Вэгу иньян, и это аспект весьма чудесный. Вэйтбонэн базэ, ке эйнкан маком лаарих, бамаша эйнона нахуц лэйнянэйну. И вот здесь он всегда так, он такие вещи говорит здесь, который идти, он подразумевает, что дальше я не могу идти. Это все вещь, которая это надо постичь. Он говорит нам, «Ваид бонен база» и рассуждай над этим. Углубись в это понимание. Понимание в понимание этого. «Кейнкан маком лаарих», ибо здесь не место распространяться на эту тему. Бамаше и нонахуц в том, что в чем нет необходимости к нашей теме. Левая колонка. Увахоля мидбаэр ад хейна тавин. Шаэйлу гимель асферот хагад дезеирапин. Эйнам нехшавим лаэцем азаиран пир. Эйла левхинат гар кахаб. О хабат дезаиран пир канал. Шагей кцавот хагат на. Эй мамаш. Эй апхинот кахаб заиран пину малхут. Эйла. Кашагем пхинат ор хесед ве ор вак. Миштане шмотам. Лехагат на. Вы немцаете мхина за иранпин. Матхиль. Микеца. Гадалит. Шабагея хасадим. Шаникра нецах. Шарейгу негет апхина. Рвиит. Шаникра за иранпин. Амнам. Гатиферет гу негет бихина ашлишит шеникра бина пынт визахор точка визахор з. Очень тонкие вещи он нам говорит. Видишь, различие также между гар и вак, и как это соотносится одно с другим и так далее. Это учить надо. И вот, смотри. Увахоля мидбаэрат Гена, и во всем, что объяснялось до сих пор, из того, что объяснялось до сих пор, пойми. Шайлу гимера сферот, что эти три сферот, хагат, заиранпина, и нам не хшавим, они не считаются сутью или самим заиранпином. Элалевхинат гар, но аспектом гар. Кахаб, кетер хохмабина, или хабад заиранпина, как сказано выше, что пять концов, вайточи, хагад на, хесед гвора, тиферет нецах и год, они действительно пять стадий кахаб заиранпин и малхут, как в голове. Но кашахем, когда они в аспекте света хасадим, сколько раз уже нам повторяете, надо хорошо уяснить, когда они в аспекте света хасадим и света вак, меняется тогда их имя, название их имена хагат на хесед гора тиверет нецагод. И получается, эцем пхина заиранпин, что сам аспект заиранпина начинается от четвертого края. Что в пяти стадиях, которые называются нецах. Шарайгу, ибо он против, то есть противолежит четвертой стадии, которая называется заиранпином. Однако тиферет, она противолежит третьей стадии, которая называется бина. Точка. И помни это. Следующий абзац. Улыфихах. Гамаурод дехагат гэмхинадгар эйла шамадхили михохма мидааманаль. Вора хесед нифханлы ора хохма шелявак. Вора гвора нифханлы ор бина шелявак канай. Вор тиферет нифханлы ото ора хесед митсадит лапшуто беклиды бина. Дайну бхинат ор гадат убен д хохма убина. Улыфихах и поэтому. Гамаурод де хагат, также и света хагат, света хесета гвура и тиферет. Они аспект гар, эла, но шамадхилим, но что они начинаются от хохмы, по причине сказанного выше. Веора хесет, а свет хесет считается светом хохма вака. А свет гвора считается светом бины, светом бина, вака, как сказано выше. А свет тиферет считается тем светом хеседа со стороны его одевания в кли бины, то есть бхинат ора даат, то есть аспект света даат и сына хохмы и бины. Шугу эцем бхинат ор гавак, что это сам аспект свет, света, вак. Точка. Ома шейн кен гаурод де хесед угвора, шеем нехшавим левхинат гаурод ахохма убина, шеегию ле ора хесед азе, авалей нам ацмут ора хесед, мевхинат магуто ацмо. Точка. Ма шейн кен в противоположность Гаурот де хеседу гвора, святам хеседа и гвуры. Шаемных шавим, что они считаются, лехината уроды хохма убина, святами хохмы и бины. Шиигию, которые достигли этого света хесед. А валей нам отсмут, но это не суть света хесед. Мифхинат Магуто ацмо, от из аспекта его собственной сути. Следующий, последний абзац. Ватамгу. Мицад аяхас шелякилим шебегьота хесед гвура мимикурам. Бехината килим декетру хохма каналь. А причина состоит в том, что со стороны отношения с со стороны отношения с килим, по отношению килим, или отношения со стороны отношения килим, что так как хесед и гвура от их источника, от их источника в аспекте килим, кетера и хохма, как сказано выше. То есть от их источника они как аспект килим, кетера и хохма, как сказано выше. Только в теле, правильно? Только в вака. В голове это кетер и хохма, а в теле, в килим, это соответствует этим кли и хохесед и гвура. Омитохши ора хесед газе, лонит лабеш ба килим аэйлу меолам, лахэней номит лабеш гам кен ба килим де хесед у гвура, амна митохши гунит лабеш ба кли де бина, лахэн немца мэкомо ба килим де ваг ба кли, Детиферет, атиферет. Шигу бамаком бина каналь. Точка. Умитохши ора хесед аза, а так как этот цвет хесед, лонит лабеш не одевается бакилим айлу в эти, никогда не одевается в эти килим. Лахен поэтому айномит лабеш, поэтому он также и не одевается в килим хеседа и гвуры. Амнам и тохш, однако, так как он одевается в кли бины, лахен поэтому немца получается мекомо, его место, в килим вака. Бекли, а тиферет в кли, тиферет. Шугу бамаком, что это место вместе бина. Каналь, как сказано выше. Я тиферет это бина тела, бина вак. Точка. Лефихах нехешава тиферет лиикар бхината парцуф дезеирен пин. Улыгуфа де илана. Вацмут ора хесед ханаль шабитохо нехешав лешакав де илана. Вихоль етер асфиротшер азат нехшавим ле-анафав гатлоим бо бати-батиферет. Как он дает нам красивую, как замечательную картину этого Зейранпин. Мы знаем, что Зейранпин — это же древо жизни, так? Это, и он дает нам такое. Улефихах. И поэтому нехашава тиферет. Тиферет считается сутью, ядром аспекта главной, ядром, сутью аспекта парцуфа Зейранпина. Улегуфа Дейлана и телом древа. Вацмут, а суть, ацамут ор света хесед, как сказано выше, что в нем, считается лешакав, считается как бы шакав дейлан, как это будет, как бы есть другое слово, как бы бедра, но есть еще шакав, то, что ну, можно сказать, бедра древа, ну, бедра древа нету такого, как бы называется, ну, то, что внизу у дерева находится, скажем, где этот... Основание. Основание, уже, да, уже ближе к основанию. Выхоль, етер, асферот, а... А все остальные сферот семи нижних считаются ветвями, висящими на нем в тиферет.